Безжалостные ветры и непроходимые топи надежно хранили лис от людского вторжения. Оха и Камио жили по принципу: день прошел, и хорошо, у них хватало забот, так что заглядывать в будущее не приходилось. Заострявший в тени катер, со всех сторон облепленный илом и водорослями, давал лисам, хоть и скромный, но вполне надежный приют. С тем, чтобы добыть еду, тоже не было затруднений. Правда, сначала здешняя пища была лисам не по вкусу, но скоро они к ней привыкли. Иногда им удавалось поймать незадачливую птицу, но в основном они питались моллюсками, крабами, креветками, червяками. Больше всего Ха скучала по древесным грибам, таким сочным и вкусным, и по лакомым гнездам насекомых, которые в лесу трех ветров можно было обнаружить чуть не в каждом гнилом пне. Однажды на болоте Оха столкнулась с неведомым созданием, подобных которому до сих пор не встречала. Знакомство стоило лисице оцарапанного носа и уязвленной гордости. Она осторожно пробиралась по влажной траве, тщательно обнюхивая каждую выемку. Там могли притаиться угри, выброшенные приливом на берег. Вдруг, когда она в очередной раз сунулась в какую-то дырку, кто-то вцепил свою чувствительную морду. Оха отпрыгнула назад и увидела, что на носу у нее повисла тварь, напоминающая крупного краба. Оха пережила несколько весьма неприятных секунд, прежде чем ей удалось освободиться от обидчика и стряхнуть его в тину. Это был серебристый серый моллюск с длинным хвостом и парой огромных клешней. С тех пор лисица очень опасалась подобных столкновений, и прежде чем сунуть морду в углубление, старалась убедиться, что там не прячется враг. Как-то вечером, вернувшись с охоты, Оха уловила в дуновении ветра слабый запах собаки. Он доносился со стороны дамбы, и встревоженная лисица, припав к земле, затаилась в ожидании новых запахов и звуков. Запах не исчезал. Но сколько Оха не вглядывалась в поросшую травой дамбу, она не заметила никаких признаков движения. Подозрительных звуков тоже не было слышно. И лисица решила вернуться домой, на катер. Она вскарабкалась по наклонившейся палубе и сквозь разбитое окно скользнула в кабину. Камио спал, Оха разбудила его и спросила, не чувствует ли он необычных запахов. Лис слизнул собственный нос и наставил его по ветру. Сквозь множество нахлынувших запахов он немедленно уловил один, тревожный. «Собака! Вне всяких сомнений собака! Но зачем ее занесло на болото? Да еще одну, без хозяина, заблудилась, что ли?» «Наверное», — откликнула Соха. «Человеческого запаха не слышно. Наверняка собака отбилась от хозяина и случайно забрела сюда». «А может, она ранена? Как ты думаешь, чего нам от нее ждать? Причинит она нам вред?» Камио покачал головой, но все же сказал, что этой ночью им обоим лучше не выходить. Оха улеглась в кабине, опустила голову на плечо лиса и попыталась заснуть. Но беспокойство не отпускало ее. Несколько раз лис будило поскуливание, доносившееся со стороны дамбы. Эти заунывные звуки резали уши и бередили душу, но никто из них не решался пойти на разведку, ведь это могла быть ловушка. Да и вообще безрассудно было идти на запах собаки, их злейшего врага.